Иисус ёвтнесь эсензэ тунафницятненень. Вейкись упав, ломаненть ульнесь, куду ветицязо. Конань ланга ёвтнесть азуронтень. Келя ветицязь, ёмавтни юводи, азуронь улипаронть. Азуро стердизе сонзе да кевкстизе. Мезимон марсян то нейсте. Ёвтник, кода ветят монь кудон тефнень. Тон седи то, а маштуват, улем скуду ветицякс. Ветицясь арсизевсь. Мезимонин не теемс. Азуром пани, монь важу диматаркастон. Модан чувомс арасвием, кшисуску монь вешеме виздян. Ней содан мезитеемс, зярду тесты панцамись. Лият саевлемись кудузост. Десон кармас тертнемест, вейкень-вейкень, азурунь кетсте, долг саитятнень. Васинсинцон кевкстизе. Зяру тонь пельди пандума, монь азурунтень. Семерсь. Сядуду ламо ойсы пештязь парть. Куду ветицясь мерстензе. Вана тонь сёрмадовт конёв панксот. Озак ды куроксто сёрмат од, ведь гемень. Омбочень кевкстизе. Зяру тонь пельди пандума. Семерсь. Сяду кескавт товзюросо. Куду ветиться стень ланг смерсь. Саек тонь сёрмадот кодиум панксонть, ды сёрмат, кавксонь гемень. Ды азурось шнызе куду не види ветицянть, истя ёжовсто теемань киса. Ды алкукскак, пазунь ломатнень коряс, пазнынь акемицятне, седе парсте чарькоц из вейсынь тевсте, эсис турто улезань. Кортан тенк. Ютавтаду те колазь мастур лангунь ярмакнень, эстинг ялгань оянь пурнамга. Дызярду ёмить ярмакнень питнест. Совав тадызь пингеде пингень кудонтень. Кие кемивикс вишкине тевсе. Се кемивикс покшсо як. Кие а кемивикс вишкине тевсе. Се а кемивикс покшсо як. Дебути езиди ульне, кемивиксекс, а виде сюпавчисе. Сесте алкуксонь сюпавчинть как, кияк амаксы тененк. Дебути езиди ульне, кемивиксекс, лиян сюпавчисе. Сесте эсь сюпавчинть как, кияк амаксы тененк. Кода мояк важо, кавту азурнень, а важу диве. Бути снарцы тентеемс. Сесте сон вейкинть карми вечкеме, омбуцень сельмесы аниеме. Бути вейкинень карми савтому, омбуцестэнть карми прянзу велявтому. Тыньгак вешкасту, а важо девтяду пазунтень ды ярмакненень. Тень марись фарисейтне, сынь вечст ярмакт, ды секскак пейткшнесть Иисусонь лангсо. Ансек Иисус мерстенст. Тынь парсти содатадо, кода ломатнень икеле невтемс, эсь прянг видесты эрицякс. Пазось жо, сода сынзе, тынь седиенг. Сень, мезешныть ломатне, тень пазось лови, нулготьксекс. Коень, ды пазмарицятнень шкась ульнесь, нававтыця лемдитя иануньвиц. Виц. Нейвана, ёвтневи кенериксов куля, пазунь и нязоркс чиде, ды тоу понгуманть кисы веси путыть покшвий. Зярдояк айоми коень вейки як тешкс. Седи куроксто ёмить менелиз ды модась. Эрвась кона яви нинза эйсте, ды уривакст илья лангс се ускури. Ды эрвась кона уривакст и мирдесте явозень лангс ускури. Эрясь веки сюпав ломань. Оршазель прок и нязор, пек питней оршамо пельсе. Чисты чис тенель покшка ванямот. Эрясь кажу в ломаньгак. Лемезы лазарь. Кона йортозель сюпаванть ортанзо икелев. Сонзо рунгозо сыевкс поцоль. Лазарь арсись пештями пекинзе. Паморьк снеди, конат певеркшность сюпавунь столень лангсто. Киска цакшность, ваксозонзо ды нолсесть сыявксонзо. Кулось кажувось, ангелтне кандызь оймензе аврамонь кедь лангс. Кулось упавось как, ды калми сонзе. Тона чисе, косо пиш сюпавось, варштась сон верев, ды ниизи васолду аврам покштянть. Конань мештис нежедизель лазарь. Сюпавось сергеть, Авраам тетей, чефтим тик седеть монь туртов, кучик лазарень сурпрянзо вецы начтому, ды монь келем экшиндяму. Мон пиян палан те толсонть. Авраам мерстензе. Эйдем, лецтик мелезать, кода тонеть максузель, эсить парусь эрямстот. Лазарнень максузель ансяк берянись. Секскак ней сонзо тесе лацить оймавтыть, тонжо майсят пиштят. Ды теде башка, тынк, ды минек юткова, юты потмакстому латко. Бути кингак улеме лезе ютамс тесте тыненк сон аютави. Истя тосто як миненек те отьмань трокс кия каютави. Сюпавось полать. Мон энелдан икелет тетяй, сесты кучик лазарень, мон тетянь кудоу. Тосо монь улить ветей лелян ялаксон, кады кармав ты тенст, и ляст понго сыньгак те пишти мань таркантень. Авраам мерстензе. Сынст ули Моисеест, ды паз марицяст, кады кунсулыть эйсаст. Ды мерсь сюпавось. Арась, Авраам тетяй. Саволь деряй, монь лелятненень ялакснынень, кия кулошненейсты. Сесты сынь полавтовлись эрямост. Тень каршо Авраам мерсь. Бути Моисеень, ды паз марицятнень акунсулыть. Сесты кулошнень ютксто, вельмезесь как акармавцынзе кемеме.